Я читаю главу 11 из первой книги царств. «И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иевис Галаадский. И сказали все жители Иевиса Наасу, «Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». И сказал им Наас, аммонитянин, «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз». И тем положить бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Иевиса, «Дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские. И если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади волов с поля и сказал, что сделалось с народом, что он плачет. И пересказали ему слова жителей Иевиса. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару волов и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч, и сказали пришедшим послам, «Так скажите жителям Иевиса Галаадского, завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце». И пришли послы и объявили жителям Иевиса, и они обрадовались. И сказали жители Иевиса Наасу, «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в средину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось от них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу, «Кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их». Но Саул сказал, «В этот день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. И сказал Самуил народу, «Пойдемте в Галгал и обновим там царство». И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне.